Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 мая. В эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Ашот Гулян переизбран председателем Национального собрания Нагорно-Карабахской республики. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Начальник Госуправления по туризму НКР отметил 20% рост в сфере туризма в этом году. Итак, подробности новостного блока. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил город Сарсель, где встретился с представителями городских властей во главе с мэром Франсуа Пупони. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Сарселем и Мартакертом. Президент Саакян подчеркнул, что в Арцахе уделяют особое внимание налаживанию сотрудничества с различными городами Франции, рассматривая это как существенную возможность для развития городов Арцаха и углубления Карабахо-французских отношений. Первое пленарное заседание первой сессии новоизбранного парламента НКР 6-го созыва состоялось в четверг с участием президента НКР Баку Саакяна. Вел заседание старший по возрасту депутат Арпат Аванесян. После звучания гимна республики с приветственной речью выступил президент Баку Саакян, заявивший о свободном и прозрачном характере парламентских выборов 3 мая, о чем свидетельствует заключение и заявление международных наблюдателей. Թվականի մայիսի 3-ին մեր հանրապետությունում կայացան հերթական խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք ինչպես միշտ եղան բաց ցուցափանցիկ և անցան բարձր մակարդակով։ Այդ մասին են վկայում նաև միջազգային դիտորդների արձանագրությունները և նրանց կողմից արված համապատասխան հայտարարությունները։ Глава государства назвал новое соотношение избранных по пропорциональной и мажоритарной системам депутатов и профессиональный характер особенностями парламента 6-го созыва, выразив убежденность, что данное обстоятельство сделает более эффективной деятельность как законотворческого органа, так и госсистемы в целом. Վերջերորդ գումարման ազգային ժողովն ունի իր յուրահատկությունները։ Այն մշտական հիմունքներով գործող պրոֆեսիոնալ խորհրդարան է, որտեղ նոր հարաբերակցություն է հաստատված նաև մեծամասնական և համամասնական ընտրակարգերով ընտրված падգամավորների թվականի միջև հոգուտ վերջինիս։ Նման փոփոխությունները մշակված բարեփոխումների արդյունք են, որոնց մեր պետությունը գնացել է գիտակցված, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել և օրինձների իշխանության և ընդհանուր պետական համակարգի գործունեությունը։ Работу нового парламента благословил духовный предводитель Арцаха архиепископ Паркев Мартиросян, вознесший к Богу Господню молитву «Отче наш». Пахпанич, Евгуй Саватацелец, Христос Аствац Мир, Пая, Пахпаня, Евортня, Норентир, Азгаин Жоговас Мир, Арцах Ханрапетюцюнас Жоуртес Убанакас Мир, Аминен Хаджигуцюн, Евасортнецюн. По предложению партии «Свободная Родина» на должность спикера парламента была выдвинута кандидатура Ашота Гуляна, который по итогам тайного голосования 28 «за» и 5 «против» стал в очередной третий раз главой арцахского парламента. Ашот Гулян выразил признательность за оказанное доверие, заверив в готовности оправдать его. Вице-спикером парламента избран Ваграм Балаян. Депутатский корпус сформировал постоянные парламентские комиссии, а также одобрил программу деятельности правительства республики. Начальник Госуправления по туризму и охране исторической среды при правительстве НКР Сергей Шахвердзян отметил, что за 4 месяца этого года в сфере туризма НКР по сравнению с предыдущим годом уже зафиксирован 20% рост. Это обусловлено тем, что в этом году отмечается столетие геноцида армян и много туристов, которые приехали в Армению и заодно посетили Нагорный Карабах, сказал Шахвердзян. В прошлом году, по словам Сергея Шахвердзяна, было зафиксировано некоторое снижение числа иностранных туристов, что было обусловлено обусловлена различными обстоятельствами, в том числе и августовской войной. Одна из причин в том, что у многих армян из диаспоры армянские паспорта, и они не зарегистрированы в качестве иностранных туристов, сказал Шахвердзян. Для развития туризма, по его словам, в этом году будут продолжены программы, которые были реализованы в предыдущие годы. Мы примем участие в международных туристических выставках. В этом году мы планируем визит в Нагорный Карабах журналистов европейских средств массовой информации, сказал начальник Госуправления по туризму и охране исторической среды НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусейлян. Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила празднование этого дня в 2002 году. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии – прекрасный инструмент диалога и развития. Каждый должен осознать, что культура одного народа – часть культуры всего мира. Именно плюрализм культур и является богатством человечества. Под воздействием глобализации почти во всех странах мира исчезают языки малых народов, утрачиваются традиции, а иногда и полностью исчезают. О том, что делается для сохранения традиций, ценностей своей национальной культуры и ее развития, а также для изучения культур других народов, мы поинтересовались у заместителя министра культуры и по вопросам молодежи НКР Гаяне Григорян. Всемирный день разнообразия культур представляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и возможность научиться развивать сотрудничество между народами мира. В этом плане роль культуры уникальна, потому что если во многих других вопросах, экономических, политических, национальных, религиозных, не всегда удается наладить связи, сотрудничество между народами, то в отношении культуры это возможно. Организации наших культурных мероприятий и международных и местного значения заключается в том, чтобы повысить уровень осведомленности о важности межкультурного диалога. Какие мероприятия проводятся у нас местного значения для развития нашей национальной культуры? На фоне всеобщей глобализации первостепенной нашей задачей является сохранение и защита национальной самобытности, своей культуры. Уже сегодня мультикультуризм переживает глубокий кризис. Мы тоже в свое время подверглись давлению со стороны наших соседей. И в течение 70 лет делалось все для того, чтобы нас оторвали от наших исторических культурных корней. Проводятся на постоянной основе мастер-классы по национальным танцам среди молодежи, среди населения. Недавно была проведена олимпиада между школьниками по национальным танцам. Проводится культурный проект «Перекресток культур» для того, чтобы оживить культурную жизнь на местах. Проводятся соревнования, конкурсы по национальным играм. Различные интеллектуальные конкурсы очень часто и с нашей стороны, и со стороны Министерства образования и науки. Посредством нашей культуры Министерство имеет возможность организовывать различные культурные и международные мероприятия, представлять свою культуру, тем самым пропагандировать ее в различных странах, показав свою историю, свою самобытность, показать, что арцахцы – созидательный мирный народ. Что касается организации мероприятий международного характера, заместитель министра отметила. Хотя Арцах, как говорят, непризнанная республика, де юре, но де-факто все происходит наоборот. Мы все являемся свидетелями того, что уже сколько лет подряд в Арцахе проводятся международные различные культурные, молодежные проекты. Фестиваль юных исполнителей классической музыки «Танжири». А в этом году будет организован уже 4-й фестиваль. Другой проект – это международный симпозиум скульпторов. А в этом году также пройдет 4-й симпозиум. Был реализован проект «Музыка во имя мира». В этом году приняли участие в основном музыканты из стран СНГ. Молодые арцахцы приняли участие в первом российско-армянском молодежном форуме. Результат 9 мая был организован флешмоб. Одновременно он был проведен во многих городах стран СНГ, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Флешмоб назывался «Вальс Победы». Помимо всего перечисленного, Министерство культуры содействует участию арцахцев в различных международных культурных проектах, что, в свою очередь, способствует налаживанию контактов, сотрудничеству, сохранению многообразия культур. Сохранение своих национальных традиций, а также сотрудничеству с другими народами способствуют заключенные в последние годы меморандумы о сотрудничестве городов Арцаха как с городами Армении, так и с различными городами Франции, Италии, США. И о погоде. В пятницу 22 мая на территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 12-15, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.